Глава 19. Тень, пастуший пес. Тень, пастуший пес – история о невероятно преданном и умном псе, живущем в предвоенной сельской местности, была напечатана издательством Коллинза в 1950 году. Эннет Блайтон, страдавшая писательским недержанием с ранних лет, искала убежище от своего несчастливого детства в простых историях, которые сочиняла для детей. Ее не раз переиздавали, модернизируя под современный вкус, так что она оставалась популярной на протяжении 50 лет. Самостоятельные дети ее повестей живут в идеализированном мире вечных летних каникул, приключений, ранних ужинов с чаем, имбирного лимонада, пирожных и таких тупых взрослых, что им постоянно приходится все объяснять. Последнее не так уж далеко от истины. Миллион де роз. Эннет Блайтон. Я оказалась в книге на середине 231-й страницы. Джонни, второй главный герой книги, сын фермера и хозяин тени, через несколько дней пойдет к ветеринару проверять овчарки зрения, так что краткая рекогносцировка на местности не помешает. Если мне удастся убедить ветеринара подменить собак, а не заставить в приказном порядке, тем лучше. Я очутилась в городе, представлявшем собой идиллическую смесь Уорикшира и Дейлса, образца 40-х годов. Повсюду зеленая трава, выставочный скот, покрытые желтым лишайником каменные стены, солнце и здоровые улыбающиеся люди. Лошади тянули телеги, тяжело груженные сеном. По главной улице изредка проползали блестящие машины. На подоконниках остывали пироги, дети гоняли обруч и играли с жестяными паровозиками. В воздухе стоял запах свежескошенной травы, чистого белья и выпечки. Это был мир плотных ужинов с чаем, вкусных бисквитов, отсутствия преступлений, вечного лета и беспредельного здоровья. Думаю, тут было бы приятно пожить, с недельку, не больше. Мне кивнула прохожая. «Прекрасный денек», — вежливо сказала она. «Да», — ответила я, — «не могли бы вы? Видать, дождик собирается». Я посмотрела вверх на тянущиеся к горизонту маленькие пухлые облачка. «Мне так не кажется», — начала была я, — «но не могли бы вы?» «Что ж, до свидания», — вежливо сказала женщина и ушла. Я нашла тихий переулок и привязала собаку к водосточной трубе. Незачем несколько часов таскать пса за собой по всему городу. Я осторожно двинулась по улице мимо семейной мясной лавки, кафе и кондитерской, которая торговала только тянучками, круглыми леденцами, имбирным лимонадом и лакричными конфетами. Чуть дальше я обнаружила газетный киоск и почту, два в одном. Внешняя стена маленького домика была щедро украшена глянцевыми вывесками, рекламирующими шоколад Фрая, крахмал Колмана, тоник Уинкарниса, овалтин и печенье Лайонс. Маленькая табличка сообщала, что я могу воспользоваться телефоном, а стеллаж с открытками стоял на мостовой рядом с коробками со свежими овощами. Также на стеллаже лежали газеты, передовицы которых отражали политику предвоенного мира книги. «Британия в 10-й раз проголосовала за любимую империю», — гласила одна. «Иностранцам нельзя доверять, как показывают исследования», — предостерегала другая. Третья рассказывала. «Круто! Новое словечко, подхваченное всей нацией». Я отослала отцу Джонни чек с письмом, в котором говорилось, что это уплата старого долга. Почти сразу же на велосипеде подъехал почтальон, с великим почтением забрал письмо, единственное в ящике, как я заметила, и отнес его на почту, откуда донеслись восторженные крики. Похоже, в тени бывает не так много писем. Я немного постояла перед почтой, посмотрела, как снуют по своим делам горожане. Вдруг одна из ломовых лошадей решила навалить кучу навоза прямо посреди улицы. В мгновение ока прибежал местный житель с ведром и лопатой и убрал неприятный предмет. Я еще немного поглазела по сторонам, а потом отправилась разыскивать местных аукционистов. «Так что давайте сразу же расставим точки над «и», — сказал аукционист, крепкий и неулыбчивый мужчина с моноклем в глазу. «Вы хотите купить свиней по тройной цене? Почему?» «Ничьих-нибудь свиней», — устало ответила я. Вот уже полчаса я безуспешно пыталась объяснить ему, что мне требуется. Я хочу купить свиней отца Джонни». «И речи быть не может», — проговорил аукционист, вставая и подходя к окну. Судя по дорожке от его кресла до подоконника, вытоптанной в ковре аж до самых половиц, он часто прогуливался этим маршрутом. Имелась еще одна дорожка от дверей до бокового столика, но я не могла понять, кто ее протоптал. Судя по ограниченности этого персонажа, аукционист являлся всего лишь генератом класса С9. Это объясняло, почему так трудно было убедить его изменить хоть что-нибудь. «Тут все идет по однажды заведенному порядку», — добавил аукционист, — «и мы не очень любим перемены». Он подошел к столу, повернулся ко мне и погрозил пальцем. «И поверьте, если вы попробуете устроить что-нибудь на аукционе, я аннулирую вашу ставку». Мы уставились друг на друга. Мой план не срабатывал. «Чаю с пирожными», — предложил аукционист, снова подходя к окну. «Спасибо», — ответила я. «Отлично», — живо отозвался он, потирая руки, возвращаясь к столу. «Говорят, ничто так не освежает, как чашечка чая». Он нажал кнопку селектора и произнес. «Мисс Питтман, не принесете ли чашечку чаю?» Дверь немедленно открылась, и появилась секретарша с подносом, уставленным чайными принадлежностями. Английская роза лет 27, одетая в летнее платье в цветочек и бежевый кардиган.